Почему Улинитар опасается говорить вслух о приданном? Почему просьбу денег на свадьбу пытается завуалировать под торговую сделку? Скорее всего, торговка что-то знала, например, о размещенных тут в зале ресторана микрофонах. Я проверил это предположение. Точно. В каждом ресторанном столике было встроено немало скрытого оборудования, причем далеко не всегда безобидного вроде гироскопа и антигравитационного диска, обеспечивающих левитацию стола и его надежную фиксацию на одном месте. Ну нифига себе. Столько сюрпризов заготовлено для гостей космопорта. А потом торгующие с землей капитаны и члены экипажей звездолетов будут ломать головы, каким образом у них списались деньги с кошельков, а торговые секреты вдруг стали доступны конкурентам. У меня сразу же появились очень серьезные вопросы к службам космопорта, поскольку крайне трудно представить, чтобы все это оборудование размещалось без их ведома. И раз все это устанавливалось незаконно, можно смело ломать, никто не выступит с претензиями. Да и доказать связь между Лэнг-комаром и внезапным выходом из строя электроники фактически невозможно. Отлично. Для меня это стало неплохой тренировкой перед отключением шпионской аппаратуры, вживленной в тело тайликанки Валери. Улине, можем говорить открыто, я только что сжег всю шпионскую электронику в этом зале. Так шпионская аппаратура все-таки была. Женщина Гкха прищурила глаза и недовольно зарычала. Комар, я стала подозревать это после того, как в разговоре со мной наместник Коста Дыхш коснулся тем, которые я, сидя тут в зале ресторана, искала в информационной сети. Его клан, рискованные, но самые потенциально прибыльные торговые маршруты, оставшийся срок безопасности этой планеты. Откуда-то он безошибочно точно знал, что меня интересовало. Что? В установке шпионской аппаратуры как-то замешан новоиспеченный наместник планеты Коста Дыхш. Верилось признаться с трудом. Хотя, если подумать, то почему бы и нет. Корыстолюбие дипломата Гкха я и раньше подмечал, вот только не знал, что в своем стремлении обогащения Коста Дыхш не всегда соблюдает закон. Кажется, у меня появилась новая большая тема для разговоров с новоиспеченным наместником. Не только условия мира между аборигенами и попытка моей вербовки тайликанскими прилатами. Улине, по поводу приданного к свадьбе могу заверить, что сделаю все возможное. Да, прямо сейчас у меня таких денег нет. Есть 1,5 миллиона, но этого недостаточно, насколько понимаю, видя печально опустившуюся голову собеседницы, я поспешил продолжить. Но завтра, в крайнем случае послезавтра, подводные жители этого мира поднимут упавший в море фрегат-невидимку лидерами иланских пиратов. Звездолет раскололся от удара, но в любом случае есть неплохие шансы поживиться. Лазерные орудия, система наведения, генераторы щита, бортовые компьютеры, двигатели и система невидимости. Что-то из этого может подлежать восстановлению, а стоит каждый такой элемент как минимум сотни тысяч кристаллов, а скорее миллионы. Все это я дарю тебе, это будет моим подарком тебе на свадьбу. Ох, нужно было заранее подумать о том, что громадная и сильная женщина Гкха настолько эмоционально отреагирует на мои слова и едва не задушит в объятиях. Даже броня не полностью спасала от настолько бурного проявления чувств. С трудом я прохрипел отпустить меня, и Улине тут же разжала свою медвежью хватку. Комар, ты настоящее чудо вселенной, сообщила мне счастливая да нельзя Улине. Я знаю, усмехнулся я, очень польщенный такой реакцией своей подруги. Но у меня будет одно маленькое условие. Прежде чем ты что-то пообещаешь наместнику и, тем более, передашь ему деньги, мне самому нужно поговорить с ним. Хочу убедиться, что он тебя не обманет, и намерения Коста Дыхша действительно чисты. Как лидер клана Реликт, выделивший деньги на организацию свадьбы прекрасной представительницы этого клана, я имею на это полное право. Только сейчас Сулинитар заметила, что в описании моего персонажа сменилось название фракции. Секундное замешательство сменилось довольным выражением морды торговки. Отлично. Давно уже пора начать свою собственную игру и не зависеть от мнения родственников и начальства. включая и меня в состав своей фракции, Ленкомар. Дипломата Гкха в космопорте я уже не застал, хотя очень искал встречи с Костадыхшим. Необходимо было в кратчайший срок уведомить представителя сюзеренов о попытке моей вербовки врагами Гкха. Не сделай я этого, мне и всем связанным со мной земным фракциям могли грозить самые серьезнейшие последствия. Улинитар сообщила, что я опоздал, и Костадыхш примерно четверть умми назад улетел в свое жилище. Но торговка заверила меня, что наместник в игре, она с ним периодически обменивается сообщениями на коммуникаторы. Я не стал ждать утра и отправился в столичную ноду, взяв с собой супругу Герминна Лафин и своего советника-мага-прорицателя Гермакпи Унроя. О цели и маршруте полета мы заранее еще из космопорта известили фракцию Human 3, так что никакой паники и хаоса при появлении антигравы темной фракции у столичной цитадели на этот раз не было. Сиамидари аккуратно приземлился в центре площадки, обозначенной яркими посадочными огнями, и я первым спустился с трапа. Два десятка встречающих летательный аппарат элитных бойцов первого легиона застыли по стойке смирно. Вперед же вышел высоченный лидер фракции Human 3 Герт Иван Лазовский. За его спиной, стараясь не отставать, быстрым шагом передвигалась незнакомая мне темноволосая полноватая женщина в строгом деловом костюме. Представительница фракции Human 6. Непонятно, что она тут делает, хотя, почему бы и нет. Условия мира с темной фракцией и будущие земли напрямую касались и немецкой фракции, так что интерес союзников был вполне объясним. Иван Лазовский, поздоровавшись с принцессой Минна и несколько нервно косясь на стоящего за моей спиной мага-прорицателя, приветливо протянул мне ладонь для рукопожатия. Имран и Эдуард уже сообщили, что мир успешно заключен. Причем мир не только с темной фракцией, но еще и с наядами. Отличная работа, Кирилл. Теперь Ева Мария интересуется сроками, когда ее фракция получит обратно свой остров. Ну нифига себе заявление. Я даже замер от удивления. Как бы максимально деликатно сообщить союзникам, что остров теперь принадлежит мне, и отдавать его никому я не собираюсь. Впрочем, к черту деликатность. Момент был весьма удобным, чтобы продемонстрировать всем присутствующим изменившийся политический расклад. Иван, Ева Мария, возможно, мои спутники не совсем понятно истолковали вам условия мирного договора, раз возникают подобные вопросы, поэтому мой советник Гермакпи Унрой объяснит максимально подробно. Ева Мария понимает язык Гкха. Женщина молча кивнула, и вперед вышел молодой маг Макпи. Уверенно и четко, словно выступая с трибуны перед залом с давно заготовленной речью, волшебник начал объяснять. По условиям мирного договора фракция Лафин, вы больше знаете ее под названием «Темная фракция», хотя она лишь одна из трех основных сил магократического мира, не стала уничтожать гексагоны фракции Human 6 как на восточном, так и на западном берегах залива, и остановила наступление. Фракция Лафин согласилась никогда больше не претендовать на территорию фракции Human 3 и Human 6, за исключением давно захваченных и уже переведенных под свой клайм гексагонов, тропики и скалистый остров. При этом транспортировка любых грузов через территорию фракции Лафин разрешена без каких-либо ограничений. Распоряжение освободить пленников фракции Human 1, Human 3 и Human 6 отправлено еще вчера днем, так что все они по моим расчетам уже должны были вернуться. Иван Лазовский подтверждающе кивнул. То же самое с секундной задержкой проделала и представительница немецкой фракции. Впрочем, Герт Ева Мария Фишер тут же сделала уточнение, что на острове игроки ее фракции по-прежнему не могут зайти в игру, поскольку охрана из темной фракции их тут же моментально расстреливает. Советник бросил на меня вопросительный взгляд, поскольку не знал моих планов на данный счет, и дальше я уже продолжил сам. Вывод застрявших игроков с острова будет проводиться организованно, партиями по 15 человек. Антиграф Сиамидари, я обернулся и указал на стоящий за моей спиной летательный аппарат, вывезет всех на восточный берег, Расписание рейсов мой советник составит. Впрочем, добровольцы могут остаться на острове и войти во фракцию «Реликт». Это межфракционное образование, задачей которого является оборона нашей с вами планеты Земля после истечения Тонга безопасности. Я, лидер этой новой силы, и собираю на острове умелых строителей, инженеров, механиков и представителей смежных профессий. По полученным мной чертежам на скалистом острове будет построен генератор планетарного щита Земли. Если человечество, а я говорю сейчас об обоих мирах, до окончания срока безопасности успеет построить как минимум 4, а лучше 6 таких генераторов, это позволит избежать бомбардировок нашей планеты из космоса как в виртуальной игре, так и в реальном мире. После того, как я закончил, наступило долгое молчание. По-видимому, мой бывший начальник с огромным трудом принимал для себя новые условия, в которых его бывший подчиненный Комар стал полностью независимой от фракции фигурой и, более того, рассуждал о таких масштабных проектах и технологиях, с которыми фракция пока что никогда не сталкивалась. А представительница немецкой фракции и вовсе нервно покусывала губы. Полагаю, она до последнего надеялась на возвращение Скалистого острова. «Нет пророка в своем отечестве» — именно эта фраза пришла мне на ум. Ведь будь на моем месте любой незнакомый статусный ГКХ или, скажем, грозный генерал темной фракции Уитака, мои союзники гораздо легче переварили бы информацию о появлении новой силы. Молчание действительно неприлично долго затянулось. Но тут очень вовремя вперед выступила моя супруга Минно. Я, лидер фракции Лафин. И меня немного напрягает, что до сих пор не прозвучало самое главное. Лидеры мира с истощенной магией не подтвердили, что принимают условия мира. Мне важно услышать это в явном виде, прежде чем отдать приказ возвращать бойцов со всех фронтов и направить ресурсы на мирное развитие, а не на войну. Слова моей Вайда стали тем катализатором, после которого обсуждение пошло гораздо быстрее. Принцесса Минна Лафин, Иван Лазовский уважительно склонился в глубоком поклоне. Я полагал эти слова лишними, ведь ваш супруг Лен Комар перед переговорами получил все полномочия и мог заключать договоры от лица фракции Human 3. Но чтоб развеять остатки сомнений, я, глава фракции H3, официально подтверждаю, что все условия мира приняты и пересмотру не подлежат. Тем более, что наши сюзерены ГКХ проявили удивительную вовлеченность в дела своих вассалов и гарантировали неприкосновенность некоторых территорий и границ. Фракция Human 6 также не оспаривает условия мира, подтвердила немецкая инженер и, подумав, добавила. Сейчас мы понимаем, что изолированный остров не самая удачная в плане дальнейшего развития и логистики территория. Но в любом случае потеряна нода третьего уровня, у нас во фракции сильный избыток игроков, лимит максимально возможного количества превышен фактически втрое. Игроки работают в 3 смены, циклически сменяя друг друга, но это плохо сказывается на эффективности работы. К тому же заблокированные на скалистом острове игроки, а таких около 300, находятся вне игры уже 6-й день. Мы вызнали у ГКХ, что если игрок не появляется в игре более 7-8 дней, его персонаж теряет сперва прогресс до следующего уровня, затем через несколько суток начинает терять уровни и навыки, после чего характеристики и очки здоровья. Поэтому мы заинтересованы в скорейшем вывозе игроков с острова и переводе, временном или постоянном, 200-300 наших игроков во фракцию «Реликт». Думаю, мы легко договоримся, ответил вместо меня маг-прорицатель, внимательно поглядывая на мою реакцию. Материалы для развития гексагона скалистого острова до 2 уровня в наличии, и повышение уровня произойдет в ближайшие пару дней. Мы сможем принять 2500 игроков. Да, я тоже уверен, что мы договоримся, подтвердил я слова своего советника. Хотя на острове смогут остаться только те из игроков, кто лично не участвовал в войне с наядами. В любом случае поговорим об этом утром, сейчас у меня важная встреча с наместником земли Коста Дыхшим. и очень советую фракциям Human 3 и Human 6 подготовить по кристаллу-накопителю. Я хочу поделиться технологиями и чертежами, которые будут весьма интересны вам и всему человечеству. Глава 23. В паутине миров. Улинитар не ошиблась, наместник находился в игре. Более того, Коста Дыхш, похоже, был извещен о моем появлении, так как ждал возле входа в свой металлический шатер. Кинто Духален Камар, на мое витиеватое и теплое приветствие огромный мохнатый Гкха ответил стандартной фразой вежливости, официальной и холодной. «Извини, не приглашаю войти, у меня там полный бедлам, даже присесть негде. Складываю и упаковываю вещи. Завтра утром переезжаю в более подобающее наместнику планеты жилище. Хотя немного жаль, мне тут нравилось. Я всегда любил одиночество. Тишина, никто не лезет лишний раз с вопросами. Лишь из лабиринта иногда выпадали новички, испуганные, растерянные. Меня это зрелище всегда забавляло». Коста Дыхш замолчал и недовольно зарычал, так как из-за прикрытой двери утопленного в землю металлического шатра раздался звон чего-то упавшего и разбившегося. Судя по всему, наместник в столь поздний час был не один. У него ночной гость. Или гостья. Рухнула неаккуратно поставленная коробка, неуклюже попытался оправдаться Коста Дыхш. «Я же говорил, складываю вещи. Излишнее любопытство, не моя черта. Я уважаю чужие тайны и стараюсь не лезть не в свое дело. Но тут уж слишком пикантной складывалась ситуация. Жених Улинитар, ожидающий от моей подруги многомиллионное приданное, ночью принимал кого-то неизвестного в своем скрытом в лесу жилище. И я не удержался. Я ожидал на мини-карте отметку от чего угодно и кого угодно, но все же не такой отклик на сканирование. Человек, медик, женщина. Причем, похоже, скрывающийся, поскольку дипломат очень не хотел афишировать ее присутствие у себя дома. Я так понимаю, там Ирина. Задал я прямой вопрос. Вместо ответа Коста Дыхш предложил мне прогуляться, мол, Ленг Камар, поговорим во время ночной прогулки. Что? Ночь, опасный лес рядом, в котором неизвестная так и не идентифицированная тварь регулярно поедала лесорубов. Предложение выйти за кольцо ярких фонарей и охранных систем вокруг жилища и уйти в опасную темноту было настолько нелогичным и нелепым, что я согласился. Лишь призвал малого дрона реликтов спуститься ниже и охранять. Мы отошли шагов на 200 от жилища дипломата Гкха, прежде чем Коста Дыхш ответил на заданный вопрос. «Да это твоя знакомая Ирина, сейчас она беглянка из фракции Human 8». Видя на моем лице непонимание и готовность задавать множество вопросов, наместник продолжил. «Человеческая женщина пришла ко мне двое суток назад. Напуганная и растерянная, она попросила убежища. Ирина считает себя околдованной и подло использованной против своей воли. Она не желает общаться ни с одной из человеческих фракций. Знаю, что в твоем мире ее обвиняют в чудовищных преступлениях, но тут в игре Ирина находится под защитой Гкха. Завтра я заберу ее с собой в космопорт, пристрою на какой-нибудь звездолет или в одну из научных лабораторий Гкха тут на планете. Ей помогут со сменой фракции и переносом физического тела в безопасное место». Множество вопросов сразу же зародилось в моей голове. Но главный из них – как Ирина вошла в игру? В последний раз ее видели в канадском посольстве в Москве. Где она нашла верткапсулу? Судя по срокам, Ирина вполне могла уже перейти в североамериканскую фракцию. Но тогда почему ее персонаж находится тут, в столичной ноде? Однако я понял, что расспрашивать и спорить тут бесполезно. Гкха обычно не вмешиваются в конфликты своих вассалов, но гарантия защиты от великой космической расы, для ноды ли или конкретного человека, вовсе не пустой звук. Поэтому я сменил тему беседы и во всех подробностях рассказал о мирном договоре и своем общении с прилатами Тайлакса. При этом не стал сглаживать острые углы и транслировал слова представителей своры Мелиефатов о том, что в прошлом после истечения Тонга безопасности Гкха не всегда оберегали своих вассалов, а иногда и вовсе присваивали понравившуюся планету себе. передал и опасения того, что удаленная от основных территорий ГКХа планета, какой является Земля, едва ли может быть надежно защищена. Что же, Лэнг Камар, раз пошли настолько серьезные и прямые вопросы, давай поговорим на чистоту. Примеры из прошлого комментировать не стану, что было, то было, с тех пор много поколений сменилось. Но сейчас ситуация для Земли тревожная. От изначального срока безопасности планеты осталась половина. При этом внешняя обстановка пугающая. Идет галактическая война между великими космическими расами, а военные позиции ГКХа в этом секторе космоса достаточно скромные. На наше счастье, свора мелиефатов вынуждена была переключить свое внимание на мейланцев, что дало возможность ГКХа оправиться от потери и получить подкрепление. Интересно, интересно. Запрошенное Кунг-Вай в Шишишем подкрепление прибыло, да и полученная подробная карта позиций мелиефатов должна помочь руководителю второго ударного флота. Дела у флотоводца ГКХа постепенно налаживались, что было на руку и нашей земле. Но я не упустил возможности уточнить. То есть основные сражения идут между мейланцами и мелиефатами. И кто побеждает? Дипломат недовольно зарычал, мои слова его почему-то задели. Сражения идут повсюду. У ГКХа множество флотов, и второй ударный Кунг-Вай Шишиша, который ты видел, далеко не единственный. Где-то ситуация на фронтах более благоприятная, где-то менее, но никто не может сказать, что ГКХа отлынивает от большой войны. Свора мелиефатов в сражениях с ГКХа потеряла втрое больше звездолетов, чем в войне со всеми остальными противниками вместе взятыми. Пришлось извиняться и говорить, что я не так выразился. Огромный ГКХа сразу же остыл и ответил на второй мой вопрос. Пока что война ГКХа и мелиефатов идет на равных. Количество потерянных колоний и станций примерно одинаковые, по уничтоженным звездолетам тоже более-менее равенство. Ты прав в другом, основные выигравшие от этой войны мейланцы. Союз мейланских прайдов отбил у своры уже свыше 70 звездных систем, из них 6 в относительной близости от Земли. Твоя мейланская невеста Кунгкис Семял просто купается в славе. Невеста. Зацепился я за прозвучавшее слово. Почему это вдруг командующая моя невеста? Дипломат громко зарычал, оскалив клыки, что означало у его расы веселый смех. Твой с ней ритуальный танец проснувшейся любви транслировали по всем информационным каналам галактики. Понятно, что это было твое спонтанное поведение, вызванное незнанием мейланских традиций, но будь вы с Кисси одной расы, вас бы уже считали супругами. А так все просто сочли момент забавным. Я просто увидел удобную возможность поговорить с Кисси без лишних ушей. Именно в том танце Великая пообещала, что мейланцы не будут претендовать на Землю. Наместник сразу же перестал скалиться и посерьезнел. Да, мне сообщил об этом Герт Иван Лазовский, сам узнавший эту новость от другого игрока. Хорошо, если так. Но, видишь ли, Камар, для гарантии нужно что-то более весомое, чем переданное через третьи руки ничем не подтвержденное сообщение. Так, стоп. Мой высоченный спутник остановился и принялся пристально всматриваться в темноту леса слева от нас. Какое-то шевеление было вон там меж кустов. Давай уже поворачивать обратно к шатру. Я ничего подозрительного не увидел, хотя восприятие, уверен, у моего комара было более высоким. Опустил на глаза эквизор и обнаружил четко заметную в инфракрасном свете скрывающуюся в подозрительных кустах лисицу 21 уровня. Лисица опасности не представляла, других же крупных зверей поблизости не было, что я и сообщил Коста Дыхшу. Тем не менее, наместник все равно решил возвращаться. 3 дня назад меня вон там в перелеске какая-то тварь загрызла. Успел лишь заметить смазанное движение и почувствовать острые зубы на своем горле. Но тебя ведь, Лэнг Камар, интересует совсем другое. Станут ли ГКХа всерьез защищать твою родную планету, когда неуязвимость с нее спадет? Не просто бахвалиться и ссылаться на величие расы ГКХа, а реально организовать оборону и привести достаточно сил для отражения атаки. Да, я подтвердил, что ответ именно на этот вопрос интересует меня больше всего. Высоченный и грузный Гкха шумно выдохнул. Ответа на этот вопрос я и сам пока что не знаю. Хотя, скажу откровенно, еще совсем недавно ответил бы. Нет, не станут. Сам понимаешь, что бы там Гкха ни говорили, серьезных сил у моей расы тут нет, кроме одного потрепанного флота. Случись полноценное вторжение, и биться за далекую планету никто не стал бы. Так, поворчали бы для вида, стрясли с захватчиков какую-то компенсацию, и на этом успокоились. Но что-то неуловимо меняется. В космопорт в последнее время прибывают многочисленные группы молчаливых инженеров и изыскателей, которые затем рассеиваются по виртуальной планете. Что-то ищут, что-то строят. У планеты назначен официальный наместник, как минимум это означает, что судьба Земли правителям Гкха не безразлична. Какие-то слабые доводы, если честно. В словах собеседника я не услышал никаких гарантий для человечества, лишь туманные рассуждения о меняющейся ситуации. Похоже, прилаты Тайлакса говорили правду. Гкха готовы слить человечество, если получит какую-то компенсацию за обитаемую планету. Именно этим скорее всего и объяснялось отношение Гкха к обитателям планеты, более всего похожие на отношение алчных конкистадоров к индейцам Америки. Сами посудите. Грабительские закупочные цены на добываемые природные ресурсы, любой же космический импорт только на космодроме и втридорога, транспортная изоляция и полная информационная блокада о происходящем в далеком космосе. Ну не похожа была проводимая Гкха политика на серьезное долгосрочное развитие планеты. Скорее на попытку торопливо выкачать с Земли как можно больше ресурсов, пока еще остается такая возможность. Фактически узаконенные Коста-Дыхшим серые схемы с контрабандой ценных металлов и установка шпионского оборудования в ресторане космопорта также вписывались в общую концепцию «греби драгоценные кристаллы любыми способами уже сегодня, завтра лавочка может закрыться». Но может, сложившуюся ситуацию возможно изменить. Что могли бы предпринять люди для защиты своей родины? И поддержали бы сюзерены эти действия? Я задал эти вопросы Коста-Дыхшу. Мохнатый собеседник надолго задумался, прежде чем начать отвечать, и я сразу почувствовал, как тщательно наместник подбирает слова. Про переданные тебе сворой мелиефатов технологии и чертежи ты уже говорил. Да, планетарный щит мог бы существенно помочь, снизив ущерб от орбитальных бомбардировок. Но неужели ты полагаешь, что я и другие Гкха не думали об этом? Не просто думали, но многократно обсуждали, спорили и даже вели экономические расчеты. Проблема в том, что планетарный щит весьма непросто построить. Нужно безумно огромное количество материалов, дорогостоящего оборудования и времени. Каждый из генераторов щита по самой минимальной оценке стоит 70-80 миллионов кристаллов, а таких для устойчивой работы нужно 12, ну или как минимум 6-8. Чтобы даже под огнем нескольких разрушителей продержать энергетический барьер достаточно долго до прихода подмоги, я невольно вздрогнул, припомнив разрушитель мелиефатов, исполинский корабль, медленно и неумолимо двигавшийся к комете Унтёж под охраной 2000 других звездолетов. Именно такие разрушители с их колоссальной огневой мощью и специализировались на снятии защитных экранов с планет, комет и других небесных тел. И всего через половину тонга эти жуткие исполины появятся над землей. Наместник, средства найдутся. Человеческие фракции выложатся по максимуму, вкладываясь в оборону родной планеты. Ты сам-то в это веришь, Лэнг Камар? Достаточно бесцеремонно перебил меня собеседник. Ваши государства разобщены, а лидеры до сих пор скрывают от народа правду об игре, искажающей реальность. Подавляющее большинство людей даже не догадывается о том, какая угроза нависла над вашей планетой. Я сотню раз говорил об этом с Иваном Лазовским и другими дипломатами вашего мира. Спрашивал про причину такого безответственного поведения ваших правителей. Ответы получал самые разные, но никогда обещания исправить ситуацию. И тогда понял, что никто всерьез не пошевелится, пока боевые корабли мейланцев или своры мелиефатов не появятся в небе. А раз сами люди не желают спасать свой мир, почему это должны делать за вас другие? Под конец этой длинной фразы дипломат уже просто рычал в голос, выражая свое возмущение сложившимся положением дел. Подождав, пока Коста Дыхш немного успокоится, я ответил на его вполне оправданное возмущение, что ситуация с информированием населения в многократическом мире намного лучше. Там никого не удивило, что новый глава династии Лафин, выходец из параллельного мира и познакомился с принцессой Минна в игре, искажающей реальность. Да, так и есть, уже вполне нормальным тоном согласился мой мохнатый собеседник. Тот мир лучше готов к слиянию с виртуальным. А вообще интересная ситуация. Не часто встретишь случай бифуркации пространства. Это представляет большой интерес с научной точки зрения. Что произойдет, когда виртуальный и реальный мир синхронизируются? Останется только одна планета, фракции которой контролируют большее количество игровых нод. Или в реальном мире проявятся обе планеты. А если проявятся, то в каком положении относительно друг друга? Не произойдет ли масштабного космического катаклизма? Ух ты! Получается, что не только прилаты Тайлакса не знали, но и сами сюзерены Земли Гкха тоже не могли пока что дать точного ответа, что случится дальше. И впервые от лица сюзеренов я услышал перечисленные варианты для Земли. Либо останется только один из параллельных миров, достигший наибольшего прогресса в игре, либо уцелеют оба. А возможно не уцелеет ни один, если две планеты столкнутся. Не хотелось бы. Интересно, а какая из версий нашей планеты побеждает на текущий момент? Так ученые Гкха именно это изучают на недоступных для людей территориях. Закинул я удочку и откровенно не попал. Коста Дыхш резко остановился, в огромной мохнатой лапе наместника вдруг возник пистолет. Необычный лазерный, нечто более мощное и убойное. Аво! Не ожидал, что простой с вида вопрос настолько разозлит моего собеседника. Я мгновенно опустил лицевой щиток шлема, вокруг энергетического доспеха слышащего засверкало силовое поле. Оружие я не доставал, но малый охранный дрон реликтов опустился ниже и завис в полуметре от моего левого плеча. Коста Дыхш смерил взглядом дрона, посмотрел на мой древний матово-черный доспех и убрал оружие. Лэнг Камар, мой тебе совет. Никогда больше не задавай этот вопрос. Не суй свой нос в чужие дела. Человечеству не положено знать, чем занимается великая раса Гкха на вашей планете. Все, разговор окончен. Огромный Гкха развернулся и направился к своему металлическому шатру, хорошо видимому в лучах многочисленных фонарей. Я же стоял совершенно потерянный и шокированный. Интересно, что так взбесило наместника? Почему человечество не должно знать, чем занимаются Гкха на нашей земле? К тому же, черт, я ведь так и не поговорил с Коста Дыхшем по поводу Улинитар и ее приданного. Догнать что ли дипломата? Хотя я понимал, что это очень плохая идея. Представитель сюзеренов четко дал понять, что не желает со мной разговаривать, и упертая настойчивость в этом вопросе могла дорого, в прямом и переносном смыслах, обойтись мне и моей новой фракции. Ладно, черт с ним, с этим вспыльчивым дипломатом. Я посмотрел на часы, было начало 4-го утра. Возвращаться к столичной цитадели фракции Human 3. Оттуда можно будет вызвать антиграф, который отвезет меня на скалистый остров или в космопорт, или сходить на расположенное совсем неподалеку стрельбище. Давно хотел получше прокачать связанные с оружием навыки. Не думаю, что фракция Human 3 откажет мне в такой малости, как пользование их стендами для стрельбы и патронами. В конце концов, я могу и заплатить за эту услугу, если попросит. Хотя, там наверняка закрыто ночью, а взлом замков на складе оружия представителем другой фракции будет смотреться не очень красиво. Непривычно было считать фракцию Human 3 чужой, приходилось постоянно мысленно поправлять себя. Выходить из игры не хотелось, так чем заняться? Поискать что ли ту тварь, что схорчило уже несколько десятков людей в ближайшем лесу, да и дипломата Гпха сожрало на закуску. То, что этого монстра никто пока что не смог обнаружить, меня совершенно не смущало. У комара было высокое восприятие, имелся и квизор для поиска теплокровных существ, да и навык сканирования вкупе со специализированным оборудованием изыскателя, с помощью которого найти возможно все что угодно. К тому же, в отличие от искавших опасную тварь других игроков, я догадывался, кого именно нужно искать. Я ведь сам привез это существо на землю в том тяжелом 200-килограммовом контейнере, который притащила на пиратский перехватчик Метаморфокси. Дойдя до того места, где Коста Дыхш сообщил о подозрительном движении в кустах и остановился, я внимательно осмотрелся. Ночной лес, ничего необычного, даже лисица успела убежать. Тем не менее, у меня начало подозрительно покалывать в сердце, предупреждая о какой-то пока что смутной непонятой угрозе. Навык сканирования ничего не показал. На 70 шагов вокруг все тот же холодный сырой лес. Деревья, кусты, мелкие зверьки, мошкара. В общем, ничего необычного. Чтобы не ждать несколько минут до перезарядки навыка сканирования, я направил малого охранного дрона вперед на разведку, сам же уселся на кочку и достал сканер изыскателя. Повозился с настройками, убирая поиск металлов, пустот, минералов и прочего в данный момент ненужного, а максимальную интенсивность выставляя на обнаружение органики, белковых и небелковых форм жизни. Смущали лишь деревья, вокруг их были многие тысячи, они подпадали под заданные параметры и забили бы весь сигнал. Держа заготовленный к применению геологический анализатор в руках, я как раз обдумывал, возможно ли как-то убрать или хотя бы уменьшить помеху от деревьев, как вдруг заметил быстрое смазанное движение в шагах в 15 справа от меня. Я резко повернул голову вправо. Не уверен, но кажется, что вон того огромного дерева тут раньше не стояло. И тут меня аж придавило от предчувствия необратимости беды. Уже понимая, что жить мне осталось от силы пару секунд, я резко развел штыри металлической треноги и поставил активированный анализатор на землю. Крикнуть сдвинувшемуся и меняющему форму морфу, что я ему не враг, уже не успел. Мир потемнел, исчезла мини-карта и все показатели здоровья, голода и прочих игровых индикаторов. Затем перед глазами на черном фоне появилась до боли знакомая ярко-красная надпись. Черт, сам виноват, ведь знал же, что это опасно. Сейчас уже охота на незнакомого морфа в ночном лесу вовсе не казалась мне здравым поступком. Давно не умирал, переоценил свои силы, за что и поплатился. Я невесело усмехнулся, ну хоть не нужно теперь вызывать антиграф для доставки на скалистый остров, так как точка воскрешения у меня по-прежнему была установлена там, где купалась Валерия Урла. Всего 10 минут пешком от островной крепости. Я отказался от просмотра статистики, и крышка верткапсулы беззвучно сдвинулась. Встал и подошел к стеклу, ограждающему комнатку с верткапсулой. Под куполом стоял полумрак, работало ночное освещение, горели лишь немногочисленные фонари вдоль дорожек парка. Непривычно было видеть отсюда с высоты пустые участки без деревьев и травы, но это было неизбежным последствием обеззараживания территории. Вообще-то сперва я думал переждать 15 минут и после возрождения снова заходить в игру, но почувствовал, что сильно устал и откровенно зеваю. Нужно поспать. Я успел спуститься по лестнице, но возле самого выхода с нее меня перехватил директор по безопасности Александр Антипов. Какая удача, Кирилл, что ты вышел из игры. Как раз работа по твоей части. Идем со мной. Это очень важно. Безопасник был настойчив и тянул меня за руку, но вовсе не в сторону здания администрации, а куда-то к корпусам охраны, при этом не переставая повторять, что удачно сложилось и как раз ты можешь помочь. Признаться, на обычное поведение Александра Антипова это было совсем не похоже. Я успел надумать себе невесть чего, чуть ли не попытку собственного убийства или похищения, но увидел солидную вооруженную охрану из внешних специалистов у одного из корпусов, руководителя фракции Ивана Лазовского, руководителя первого легиона Тарасова и еще нескольких знакомых людей. Что-то действительно случилось. Сюда. Открыл передо мной двери Александр Антипов. Времени мало, но может ты сумеешь его разговорить. Пропустите. Вот тот самый человек, про которого вам говорили. Последние реплики были обращены к группе вооруженных людей в коридоре, и они разошлись в стороны, пропуская нас. Я же вообще перестал что-либо понимать, разговорить, что вообще происходит. Впрочем, вскоре я и сам увидел. В кабинете без окон, куда меня фактически втолкнули, сидел прикованный наручниками к стулу смуглый темноволосый человек в порванном, но явно дорогом костюме. При моем появлении он поднял голову и ехидно ухмыльнулся разбитыми в кровь губами. Я поскорее отвернулся, чтобы не встретиться взглядом с его сверкающими синими глазами, и обратился к своим застывшим в коридоре провожатым. «Вы вообще в своем уме? По документам он же сотрудник канадского посольства». Глава 24. «Заткнуть брешь», ответившего мне крепкого сурового человека в военной форме без опознавательных знаков я видел впервые, но сразу догадался, что именно этот усатый офицер командует бойцами, оцепившими здание. Это так называемый сотрудник посольства 2 часа назад был задержан в Москве на съемной квартире. Указанная в его личном деле биография не подтвердилась. Он никогда не жил в Бангладеш, никогда не получал канадского гражданства, документы полностью фальшивые. В официальных списках сотрудников канадского посольства гражданина Хусейн Хусейн Рахман также не значится и дипломатическим иммунитетом не обладает. Каким образом данный тип оказался в Москве, как сумел легализоваться и беспрепятственно проходить на охраняемую территорию дипмиссии, очень мутная история. Сейчас совместно с канадскими коллегами пытаемся найти концы. А во, дело действительно серьезное, раз канадская сторона пошла на сотрудничество. Хотя угроза применения в российской столице биологического оружия, критически опасная для всей планеты ситуация, и нужные слова, полагаю, нашлись. Мы несколько дней вели его, прослушивали все переговоры и точно знаем, что при выходе с территории дипмиссии при нем было 2 капсулы с биологически опасным материалом. Однако при обыске квартиры опасный груз обнаружен не был. При задержании гражданина Хусейн Хусейн Рахман оказал сопротивление и непонятным образом бесконтактно убил 2 наших сотрудников, а затем уже в машине грозился, что способен уничтожить Москву, Нью-Йорк, Пекин, Токио и другие крупные города планеты. И обязательно сделает это, если его немедленно не отпустит. Насколько сказанное им соответствует действительности, непонятно. Возможно, он блефует. Однако, учитывая неизвестно где спрятанные капсулы с опасным биологическим содержимым, мое руководство приняло решение не рисковать и доставить его сюда под купол. Во-первых, тут не работают никакие средства связи. Во-вторых, если нас правильно информировали, вы тут под куполом общаетесь с подобными типами и лучше поймете природу этого псевдодипломата. Да, это действительно было так. Я и все остальные находящиеся под куполом игроки прекрасно понимали, что значит серая пепельного цвета кожа и синие сверкающие глаза выходца из Бангладеш. Очевидно, что перед нами представитель темной фракции с магическими способностями. Причем явно не из последних, раз способен настолько легко влиять на сознание людей и проходить через все посты охраны. Болезненно кольнуло сердце, и я прекрасно знал, что это означает. Скованный наручниками арестант попытался убить меня магией. Вот же сволочь. А если бы на моем месте был обычный человек без способностей к волшебству и магической устойчивости? Кстати, нужно бы поберечь остальных.